Этнография и антропология. Советский секс. Парно и одно. Была такая шутка советских времен. Милицейский протокол. Изъято большое количество однографических и парнографических снимков. То есть фотографии одиночных голых женщин и женщин с мужчинами. В начале 70-х годов непристойные фотографии были в большом ходу. То есть на самом-то деле они были в ходу всегда. Смотрите, например, роман Достоевского «Бесы». Целая пачка соблазнительных мерзких фотографий. Но я пишу о советских временах. Итак, соблазнительные фотографии продавали в поездах люди, которые почему-то назывались белорусами. Я их впервые встретил в поезде «Москва-Калининград» в 65-м году. И они действительно были похожи на белорусов. Блондинистые, чуть скуластые, с глубоко посаженными ярко-синими глазами, притворялись глухонемыми. Такой белорус к тебе подходил в вагонном тамбуре, толкал локтем в локоть и доставал порнографические фотографии. Снимки делились на две неравные части. Меньшая часть была переснимками иностранных фото, и это как раз была сплошная однография, голые тетеньки из журналов. Большая же часть именно порнография, наш очаровательный советский хоммейд. Все происходило на железных кроватях с никелированными шишечками и кружевными подушечками, с картинами Шишкина на стенах. Серии практически не было, каждая фотография представляла отдельную сцену. Пачка таких снимков стоила 3 рубля. Для сравнения, пачка сигарет «Столичная» стоила 40 копеек, бутылка водки 3 рубля, билет в театр 1,5 рубля. Иногда фотографии продавались как колода карт. Тогда сбоку на каждой картинке был еще и значок, к примеру, десятка пик. В начале 70-х произошел очередной прорыв. В СССР из-за границы стали попадать серийные порнографические альбомчики с сюжетами, своего рода порнографические фотокомиксы. Их переснимали, печатали ночами, кто-то продавал, наверное. Тогда же появилось короткометражное кино на любительской 8-миллиметровой пленке. Кино было иностранное, причем фабрично изготовленное, судя по качеству съемки и монтажа. Кажется, что привозились такие пленки в основном из Германии. Эти фильмы были сняты в стилистике немого кино, то есть не нужно было звука, чтобы понять сюжет. А сюжет, хоть и куцый, все же был. Например, вор отмычкой отпирает входную дверь. Вот он в комнате. Роется в платяном шкафу. Вдруг крупным планом поворачивается ручка входной двери, крупно испуганное лицо вора, дверь открывается, в прихожую входит молодая женщина, снимает плащ. Вор на цыпочках отчаянно мечется по комнате и в последний момент забирается в шкаф. Женщина входит, начинает раздеваться, вертясь перед зеркалом. Вор из шкафа через щелку смотрит на нее, изнывает от страсти, ну и понятно, что там происходит далее. Так что тогдашняя порнография была лучше теперешней. Конечно, всякая порнография ужасна и отвратительна, но ведь даже умышленное убийство бывает простое, а бывает и с отягчающими обстоятельствами. В общем, почти все фотосерии и видеоролики 60-х, 70-х и даже 80-х годов были с остроумной или хотя бы забавной фабулой, с предысторией, которая занимала какое-то время. Были даже намеки на какие-то отношения между персонажами. Любовь, ревность, обида, шутливый розыгрыш, ссора, примирение. Поэтому это было весело и интересно смотреть. То, что делают сейчас, тупо и пошло, стереотипная игра бездушных пластмассовых тел. Импортная порнография сыграла огромную роль в расширении так называемого диапазона приемлемости. Я уже говорил, что некоторые сексуальные действия в начале 70-х считались непотребством, бесстыдством и вообще ужасным развратом, но уже в конце 70-х эти действия были приняты в гораздо более широких кругах, а потом и вовсе стали общим достоянием. Почему? А вот почему. Когда девушка возмущенно говорила: «Ну уж нет, ты что, совсем с ума?» Молодой человек доставал заветный потрепанный альбомчик и объяснял: на Западе все так делают. И это действовало.